На прошлой неделе, приступая к дальнейшей серии бесед о молитве, мы говорили об определенной молитве. Мы указали, во-первых, что Библия учит, чтобы молитва была определенной и ясной, то есть, чтобы мы молились об определенных предметах и были определены в просьбах. Сегодня, продолжая эту же тему, желаем посмотреть, во-вторых, почему не полагается и вредно молиться неопределенной молитвой. Поразмыслив об этом немного, мы скоро приходим к заключению, что неопределенная молитва не получает от Бога просимого, а обнаруживает грешное состояние сердца, которое должно сильно огорчать Бога. Во-первых, неопределенная молитва часто является просто формальностью и неискренней. Многие люди молятся изо дня в день о том, чего они в действительности не желают. Но в Евангелии от Марка в 11 главе 24 стихе сказано: «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Как может Бог ответить на молитву, которая не выражает искреннее желание? Некоторые люди молятся, чтобы быть услышанными людьми. Подумайте, сколько произносится наших неопределенных публичных молитв, которые ничего не просят у Бога и ни к чему не приводят. Мы можем произносить такие молитвы ради чувства обязанности, сознавая, что есть некоторая польза в молитве, просим ли мы чего или получаем ли мы чего-нибудь или нет. Или мы можем просто молиться так по обычаю. Многие христиане повторяют те же самые слова ежедневно. Неискренняя молитва, просто формальное произношение молитв определенно является мерзостью для Бога. И неопределенная молитва часто является как раз этим, неискренней формальностью. Великий проповедник Спержин, написав пояснение на первую книгу Царств, первую главу с 10 по 13 стих: «И была она, Анна, в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и говорила в сердце своем. Он сказал: для действительного служения у престола благодати дайте мне живую молитву, молитву, которая исходит из глубины моего сердца, не потому, что я изобрел ее, но потому, что Бог, Дух Святой, вложил ее в сердце и дал ей такую живую силу, что я не могу удержать ее. И несмотря на то, что слова могут быть нескладны, и ваши предложения без связи, но если ваши желания искренние, если они, как пламенеющий огонь, пылают пламенем, Бог не будет иметь ничего против них, как они выражены. Если у вас нет слов, то, вероятно, вы сможете молиться лучше без слов, чем со словами. Есть молитвы, которые нельзя выразить словами. Они невыразимы на человеческом языке. Неопределенная молитва обыкновенно обнаруживает, что нет бремени, нет безотлагательности в сердце. Однажды одна женщина весело сказала своему пастору: «Да, 23 года я молюсь о моем муже, и он еще не спасен. Но я прошу Господа, чтобы он спас его перед тем, как он умрет». Ее легкомыслие встревожило пастыря, и он сказал ей: «Если ты серьезно и искренне не начнешь молиться, твой муж, вероятно, попадет в ад». Если для неспасенного человека беззаботно продолжать жизнь во грехе является грехом, надеясь, что перед смертью он спасется, то не будет ли грехом для его жены быть довольной, смотря на его жизнь во грехе, в надежде, что он спасется пред самой смертью? Я говорю, где нет определенности в молитве, то это потому, что нет безотлагательности, нет настоящего бремени, нет сердечного желания. Итак, когда мы молимся, Бог желает, чтобы было распахано у нас новина. Осии 10 глава 12 стих. Как уместно для нашей молитвенной жизни предупреждение: «Горе беспечным на Сионе» Амоса 6 глава 1 стих, и еще: как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих. Исаии, 66 глава, 8 стих. Неопределенная молитва. Молитва без бремени. Когда сосед говорит: «Зайди ко мне когда-нибудь», я могу ответить: «Хорошо, я зайду, и ты тоже зайди ко мне когда-нибудь». Мы обои стараемся быть только вежливыми. Недавно один хороший знакомый сказал мне: «Пожалуйста, не делай никаких планов на это воскресенье. Мы желаем, чтобы ты пришел к нам на обед. Моя жена приготовит хороший обед». Я знал, что они желали, чтобы я пришел к ним, ибо их планы были так определенные. И я пришел, и какой вкусный был обед. Но самым худшим относительно неопределенной молитвы является то, что она доказывает, что мы не познали воли Божией, и потому мы не знаем точно, о чем мы должны молиться. Когда мы молимся о спасении грешника и говорим: «Если это будет угодно воле Твоей», мы исповедуем, что мы не знаем воли Божией относительно спасения грешника. И, возможно, мы исповедуем, что мы даже не осведомлены Священным Писанием и не знаем нежного сердца Бога и Его заботы о каждом бедном погибшем грешнике. Конечно, мы не дерзнем молиться очень определенно и догматически, требуя, чтобы это случилось в определенный день или особенным способом. Разве только мы имеем ясное указание, что это воля Божия? Как безнравственно это будет! Как самоуверенно молиться так, подробно, без всякого представления, будет ли или не будет это угодно Богу, соглашается ли это с Его планами и прославляет ли это Его имя? Конечно, мы сами по себе не можем этого знать, нашим плотским умом, но Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Римлянам 8 глава с 26 по 27 стих. Это указывает, что формальная, неопределенная, общего характера молитва не является результатом водительства Духа Святого. Мы не знаем мыслей Господних, мы не имеем уверенности, что мы поступаем по воле Господней, и, вероятно, мы огорчили Духа Святого нашими грехами или угасили Его, игнорируя Его планами. В Библии нет яснее, чем то, что мужи Божьи, которые получали чудесные ответы на молитву, были руководимы Духом Божьим. Они были определенными в своих молитвах, потому что знали, о чем молиться. Они знали, чего они желают, и они знали, что Бог желал дать им то, чего они определенно просили. Мои дорогие радиослушатели, неопределенная молитва часто доказывает нашу неискренность, наш формализм. Она доказывает, что у нас нет бремени, нет действительно сердечного желания в наших молитвах. Она доказывает, что мы не познали воли Божией, что мы не осведомлены с планами Божьими посредством Слова Божия и не водимы Духом Святым. Обратив наше внимание, почему мы не должны и почему вредно молиться неопределенной молитвой, мы теперь желаем указать на то, как мы можем быть определенными в молитве. Если вы желаете стать успешными и эффективными в молитве, Бог поможет вам. Я предлагаю несколько важных советов. Первый. Удалите все предметы из вашей молитвы, которые являются неопределенными. Если вы имеете длинный список предметов, о которых вы молитесь без всякого воодушевления, без действительной заботы и о которых с дерзновением не можете просить определенного ответа у Бога, тогда исповедуйте Богу, что ваша молитва без всякого вдохновения формальное и до некоторой степени неискреннее. Перестаньте молиться о предметах, которых вы желали, чтобы люди слышали, или потому что вы думаете, что ваша ответственность в общем смысле, или потому что люди ожидают, чтобы вы молились о них. Начните молиться о том, к чему вы имеете искреннее желание, и о том, на что вы можете ожидать определенного ответа от Бога. Второй. Начните исследовать Писание, чтобы в нем найти волю Божию. Если вы молитесь о ком-нибудь, чтобы он получил спасение, тогда молитвенно, серьезно исследуйте Писание, чтобы познать волю Божию и как он чувствует по отношению к спасению грешников. Поразмыслите, например, над 15 главой от Луки, притчами о потерянной овце, потерянной драхме и потерянном блудном сыне. И посмотрите на чувства Христа грешника. И если ваше сердце будет захвачено состраданием Христа грешникам, тогда вы можете молиться более определенно об их обращении. Да поможет нам Господь быть определенными в молитве. На следующей неделе, если Господу будет угодно, продолжим эту тему. Аминь.